увидел лишь темноту и подумал: «Я еще плохо знаю комнату и не могу ориентироваться». И все же с первого раза нащупал выключатель и не успел зажечь свет, как сразу нашел окно там, где искал его раньше. Посмотрел на часы. Было 3:34. «Значит, в последний раз я плохо посмотрел», — заключил он. Чтобы окончательно проснуться и избежать новых ошибок, пошел в уборную. «Вернулся в кровать в 3:37», — отметил про себя. «Теперь я хоть знаю, что все правильно». Он не стал особо тревожиться из-за странных происшествий этой ночи, не привык ломать себе голову, и очень скоро погрузился в сон. Он столько раз просыпался и ходил в уборную, что сбился со счету. Знал только, что это было неоднократно и что слабость и жажда нарастали. В последний из этих походов, точнее сказать, в предпоследний, на обратном пути, у него закружилась голова, и он упал на пол. Когда ему удалось доползти до кровати и зажечь свет, он увидел, словно во сне, что стрелки часов показывают 3:34. Подумал, что часы могли в какой-то момент остановиться. На самом деле он был уверен, что секундная стрелка не унималась в течение всей ночи. Вероятно, он заснул, потому что снова появилась тетя Рехина и объяснила ему, он почти ничего не запомнил, про камень, который сиял у нее на лбу. Это была звезда. Тетя улыбнулась и сказала: «Теперь можешь вставать». Во время сна он чувствовал себя как нельзя лучше, но как только проснулся, ощутил боль во всем теле, особенно в животе, невообразимую усталость, точно был нездоров, и сильную жажду. Подняться с постели стоило ему невероятных усилий. По пути в уборную его прошиб холодный пот, голова закружилась. Опершись на раковину, он сполоснул лицо водой и жадно напился. Он был так растерян и утомлен, что, как рассказывал позднее, ничуть не удивился, заметив на подбородке сильно выросшую щетину. Он смочил руки, шею и при первой же попытке вымыть ноги не устоял, упал, ударился так сильно, что только мог засмеяться. Наконец ему удалось одеться, и после половины девятого он торопливо, поскольку начинал понимать, что в животе болит от голода, но с большими предосторожностями, чтобы не покатиться с лестницы, спустился на улицу. Аптека была закрыта. Он усмехнулся. Хорошо же они открывают в 8. Вспомнив наставление аптекарши, пошел направо. Почти все магазины были закрыты. Он подумал, еще мама говорила, что горожанин любит поспать. На углу повернул направо, купил газету. Потом он вспомнит, что, взяв ее в руки, подумал, здесь у них больше страниц, и спросил: «Газетчик, я правильно иду в кафе?» Кафе он увидел раньше, чем тот успел показать. Они стояли у дверей. Кое-как, пройдя последние 4 или 5 метров, он вошел, плюхнулся на стул, облокотился на мраморный стол. Когда появился официант, заказал кофе с молоком, булочки и пирожки. Кофе принесли до того горячий, что понадобилось ждать. Даже мате он любил еле теплый, иначе обжигался. Измученный невероятной слабостью, Луисита съел булочку и пирожки, а кофе с молоком пришлось выпить, прихлебывая. С большей уверенностью в голосе он потребовал: «Еще раз то же самое, пожалуйста». Себе он сказал, что теперь, попав, наконец, в город, станет вести шикарную жизнь и что будет ждать свой кофе, как ни в чем не бывало, просматривая газету «Точно господин». Он обратил внимание на спортивную страницу и позже восхищенно заметил: «Вот у кого шикарная жизнь, так это у горожанина. Даже в будни есть скачки и футбол». Принесли вторую порцию. Луисита подумал, надо бы растянуть и не набрасываться с такой жадностью. С едой расправился быстро. Поскольку заказывать третью порцию было бы, пожалуй, слишком неприлично, он вернулся к чтению в надежде, что через какое-то время поймет, действительно ли еще голоден.